плоско вогнутая спина. Иногда при уплощении грудного и шейного изгибов позвоночника резко увеличивается поясничная кривизна, которая распространяется вверх к нижнегрудному его отделу. Такое сочетание изгибов позвоночного столба образует дефект, называемый плоско вогнутой спиной. Признаки плоско вогнутой спины. Уплощение шейного и грудного изгибов, голова слегка опущена, плечи опущены и слегка сдвинуты вперед, грудная клетка плоская, увеличение поясничного изгиба, живот отвисает, угол наклона таза увеличен, ягодицы выстоят. Данное нарушение осанки характеризуется неравномерным тонусом мышц спины. В верхней части, грудной отдел, мышцы расслаблены и растянуты. В нижней, поясничный отдел, мышцы напряжены и несколько укорочены. Кроме того, значительно растянуты мышцы брюшного пресса и ягодичной области. Но и это еще не все. Изменениям подвергаются и мышцы бедра. На задней поверхности они растянуты, а на передней укорочены. Положение таза и, соответственно, поясничный изгиб позвоночника в значительной степени зависит от равномерной тяги этих мышц, поэтому целью массажа и лечебной гимнастики должна быть нормализация их тонуса, то есть укрепление растянутых и растяжение укороченных. Массаж. При плоско вогнутой спине проводится дифференцированный массаж, то есть приемы подбираются в зависимости от тонуса массируемых мышц. Расслаблению способствует медленное поглаживание, мягкое, глубокое и медленное разминание, прием растяжения, сочетание растяжения с вибрацией, собственно вибрация, потряхивание. Повышению мышечного тонуса способствует энергичное и более быстрое разминание, пощипывание, различные ударные приемы. Все остальные приемы тоже выполняются более энергично. План массажа. ИП на животе, под живот кладется плоский валик. Первое. Спина. Верхняя часть спины, тонизирующий массаж. Поясничная область, расслабляющий массаж. Второе. Ягодичная область, тонизирующий массаж. Третье. Бедро, задняя поверхность, тонизирующий массаж. ИП на спине, под поясницу кладется плоский валик. Четвертое. Бедра, передняя поверхность, расслабляющий массаж. Пятое. Передняя поверхность грудной клетки, тонизирующий массаж. Шестое. Живот, тонизирующий массаж. Лечебная гимнастика. Для того, чтобы нормализовать осанку, необходим дифференцированный подход. Мышцы брюшного пресса, ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер следует укреплять, а мышцы поясничной области и передней поверхности бедра растягивать. Занятие должно включать упражнения для брюшного пресса с постепенным увеличением нагрузки, причем предпочтение следует отдавать упражнениям из ИП лежа на спине с согнутыми ногами, полулежа с опорой на предплечье, сидя с опорой рук, так как в этих положениях поясничный лордоз уменьшается, и наоборот, в положении лежа с прямыми ногами или стоя, особенно при подъеме на носки, лордоз увеличивается. Упражнение для брюшного пресса. Велосипед. ИП полулежа на спине с опорой на предплечье. ИП полусидя с опорой рук. Сгибание и выпрямление ног над полом поочередно. Сгибание и выпрямление ног над полом одновременно. Ножницы в вертикальной плоскости. ИП лежа, ноги полусогнуты, стопы упираются в пол. Ножницы в горизонтальной плоскости. Поднять голову и тянуться руками к коленям. ИП лежа, ноги полусогнуты, лежат на скамеечке. Переход в положение сидя. Поднять голову и тянуться руками к коленям. переход в положение сидя. ИП лежа на спине, взрослый удерживает ноги. Упражнение для коррекции поясничного лордоза. ИП лежа на спине, ноги согнуты. Подтянуть согнутую ногу к груди, поднять голову и коснуться лбом колена. Вернуться в ИП, повторить другой ногой. Комочек. Подтянуть согнутые ноги к груди, коснуться лбом коленей, обхватив ноги руками, покачаться вперед-назад. Вернуться в ИП. ИП сидя, ноги вытянуты, руки на поясе. Наклониться вперед и тянуться руками к носкам. ИП прежние, но руки на затылке. Наклониться вперед и стараться коснуться лбом коленей. ИП стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, стараясь коснуться пальцами пола, колени не сгибать. Вернуться в ИП. ИП, сидя по-турецки, руки на поясе. Наклониться вперед, руки вперед. Вернуться в ИП. Наклониться вперед и коснуться лбом одного колена, руки вперед. Вернуться в ИП. Наклониться и коснуться лбом другого колена. Вернуться в ИП. ИП стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, руками достать носки. Вернуться в ИП. Наклониться вперед и достать руками пятки. Вернуться в ИП. Наклониться, захватить руками носки ног, ходить в глубоком наклоне. Вернуться в ИП. ИП стоя на коленях. Сесть на пятки. Наклониться вперед, вытянув руки и касаясь плечами коленей. Потянуться. Вернуться в ИП. Упражнение для укрепления мышц ягодиц и задней поверхности бедер. ИП лежа на животе. Попеременное поднимание ног. Смотри ранее. Не отрывать таз от пола. Одновременное поднимание ног. ИП, стоя на четвереньках, попеременное поднимание ног. Упражнение с сопротивлением. Сопротивление может оказываться руками взрослого, эластичным бинтом, отягощением. Сгибание ног в коленных суставах с преодолением сопротивления. ИП лежа на животе. Сомкнуть ноги в коленях, захватив руками стопы, стараться прижать пятки к ягодицам. Вернуться в ИП. Во время выполнения этого упражнения не следует отрывать колени от пола и высоко поднимать грудь, голову и плечи. ИП стоя на одной ноге, рукой держаться за опору. Согнуть другую ногу в колене, захватив рукой стопу, прижать пятку к ягодице. Вернуться в ИП. Повторить другой ногой. ИП прежнее. Мах ногой назад. Согнуть ее в колене и коснуться пяткой ягодицы. Вернуться в ИП. Повторить другой ногой. ИП полулечь на опору, спина прямая. Мах прямой ногой вверх, опустить ногу. Повторить другой ногой. ИП стоя у опоры боком, держаться за нее одной рукой. Махи прямой ногой вперед и назад. ИП стоя на коленях, руки на поясе, наклоны туловища назад, сохраняя прямую линию от колен до головы. Кроме вышеперечисленных специальных упражнений, по одному-два из каждой группы, в занятия должны быть включены дыхательные упражнения, развивающие грудную клетку. Смотри, плоская спина. Упражнения для плечевого пояса и укрепления мышц спины. Например, брас. И не забывайте о воспитании навыка правильной осанки.